тряхнул головой и глянул на часы. Уже глубокая ночь, а мне нужно еще подготовиться к завтрашней дуэли. И не только это. Пожалуй, незачем тянуть с его освобождением. Рурик, присядь, пожалуйста. У меня есть к тебе серьезный разговор. Старик настороженно уставился на меня, и я физически ощутил его напряжение. Присаживайся. Продолжая сверлить меня взглядом, старик послушно сел на табуретку. Я же устроился на кровати, стараясь не вляпаться в кровь. Значит так, выдохнул я и протянул ему сертификат об освобождении и его документы. Это, хлопал ртом Рурик и бегал неверящими глазами по строкам. Он вскочил и уставился на меня. Вы хотите избавиться от меня? В его голосе звучали протест и боль. Нет, спокойно ответил я, пожав плечами. Ты верно служил моему отцу, помогал мне все эти годы, загнал себя. Поэтому я решил, что ты достоин свободы и возможности определять свою жизнь самостоятельно. Рурик смотрел на меня с таким возмущением, будто я разрушил его мир. Не такой реакции я ожидал. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но слова будто застряли в горле. Ну, ты пока переваривай, а я пойду. Дела еще есть. Пойми главное, я хотел тебя отблагодарить. Вот и все. Как-то скомканно вышло, но по-другому я не смог. Прощаться всегда сложно. Рурик остался стоять посреди комнаты, прожигая бумаги, а я направился к выходу. Так, а где у нас тут мадам Тревис живет? Нужно было спросить, перед тем как уходить. Я осторожно поднялся по широкой лестнице на второй этаж, прислушиваясь к звукам вокруг. Коридор встретил меня полумраком. Только лунный свет скользил по деревянным панелям на стенах. Замер на мгновение, осматривая коридор. Где же может находиться комната мадам Тревис? Можно, конечно, использовать духовное зрение и найти ее сразу, но не хочется тратить силы на такие мелочи. Лучше в дедукции поупражняюсь. Ладно, будем искать самую красивую дверь, ну или что-то уединенное, то, что под стать хозяйке этого двора. Шаг за шагом продвигался по коридору, присматриваясь к каждой двери. Многие из них выглядели обычно, ничем не выделялись. Вскоре заприметил одну, что была в стороне от остальных. По краям стояли горшки с цветами, придавая входу особый уют и подчеркивая значимость комнаты. Это явно не место для простого слуги. Тихо просунул меч в щель между дверью и косяком, осторожно сдвинул задвижку, и дверь плавно приоткрылась. Вошел внутрь, не издавая ни звука. Комната оказалась примерно в два раза больше моей. Богатые ковры устилали пол, поглощая шаги, а посреди помещения возвышалась большая кровать с балдахином. Единственное, что портило впечатление, стойкий и удушающий запах духов, навевающий мысли о давно минувшей молодости хозяйки. Подойдя к ложе, я остановился. На кровати спала мадам Тревис. Без косметики она выглядела несколько иначе. Лицо сморщенное, исчерченное бороздами времени. Кожа давно потеряла былую упругость. Женщина явно многое пережила. Решила смотреть ее духовным зрением. Энергетические каналы иссушенные, потрепанные, женские органы в удручающем состоянии. Сколько же абортов она сделала, видимо, популярной куртизанкой была. Выдохнув, я подошел ближе. Элемент уже переместился в рукоять моего меча, наполняя энергией. Быстрым движением я аккуратно коснулся кончиком клинка горла женщины рядом с еремной веной. Мадам Тревис моментально проснулась. Ее глаза широко распахнулись, а резкий вздох разорвал тишину комнаты. «Что вы?» – прошептала она, ее голос дрожал. «Тише», – проговорил я низким, угрожающим тоном. «Лучше не двигайтесь и не кричите. Не то у меня задрожит рука, и я случайно перережу вам горло. Маркиз Аларик», – недоверчиво прошептала она, словно не веря своим глазам. «Вы, как вы, жив?» – усмехнулся, глядя ей прямо в глаза. «Зарядка, правильное питание и медитации. А еще двое дураков, которых ты впустила в мою комнату, мертвы. На вас напали, в мой постоялый дом проникли». Попыталась она изобразить возмущение, но ее глаза выдавали растущий страх. «Я бы не советовал тебе играть со мной», — перестал говорить вежливо и чуть надавил лезвием на горло. «Мое настроение и без того не самое хорошее. Еще одна попытка прикинуться дурой, и последствия будут плачевными». В комнате повисла напряженная тишина. Тяжелый запах духов смешался с другим, более резким. Это был запах настоящего страха. «Да, это я их впустила», — наконец, призналась она слабым хриплым голосом. «Они должны были убить вас, но это не я, клянусь. Мне приказал барон Монтегю, это не я. Рассказывай, и чем больше, тем лучше. Нам доложили, что вас убили и бросили в темнице, начала Тревис. Голос ее дрожал, хоть она и пыталась сохранять спокойствие. А потом вы вдруг появились и начали требовать свои деньги назад, а ведь все это принадлежит барону. И еще та облигация. А что с ней? Спросил я, делая вид, что не понимаю. Джаспер Хаксли представился несуществующим аристократом, с трудом ответила она. Но проблема в том, что барон Эдвард Генри Рейскрофт существует. Виктор украл у него документы. Ваш слуга подтвердил их действительность. Так они решили подстраховаться. Я хмыкнул. Значит, Рурик не ошибся. Мозаика наконец-то сложилась. Дальше, кивнул я. Рейскрофт возвращается в Гринхолл. И если всплывет облигация, пойдут слухи, что он якобы взял у вас деньги. Многие головы полетят. Аристократы, стража, констебли. Она запнулась, и ее глаза стали расширяться. Кажется, осознала всю серьезность ситуации. Мой же план начал меняться и обретать более четкие очертания. Сначала я думал надавить на Джаспера Хаксли, но теперь это даже не потребуется. Оставался только один вопрос. Что делать с этой дурой? Из-за Рурик едва не погиб. Что ж, Виктор Монтегю хотел моих денег и моей смерти. Да, я хищно оскалился. Давай тогда я покажу тебе цену за это. Не убивайте, умоляю. У меня есть деньги. Тут же заверещала мадам Тревис. Там, в ящике, 500 фунтов. Забирайте их. И я буду молчать, обещаю. Что-то мне не верится, прищурился я, наблюдая, как ее лицо и тон меняются под натиском страха. Клянусь, мне лучше не докладывать барону, что я не справилась, быстро проговорила она. Тьмою забвения Авейса, пусть воспоминания обратятся туманом. Сонные чары веки смежите, пусть мир грез примет к себе. Произнес я два заклинания подряд. Как же удобно работать, когда есть доступ к крови. Женщина закатила глаза и мгновенно вырубилась. Я аккуратно убрал меч, наблюдая, как тоненькая струйка стекает на подушку. Приступим, улыбнулся предстоящей работе. Придется готовиться к дуэли на ходу. Мы с Руриком сидели в моей комнате и, переводя дыхание, обменивались взглядами. Постоялый двор зеленый человек кишел представителями власти, констеблями и стражниками. Гости были взволнованы. Оно и неудивительно. Двое неизвестных напали на хозяйку прямо в ее спальне ночью. Якобы хотели ее изнасиловать и украсть деньги. Мы же с Руриком проснулись от шума и, как подобает истинным джентльменам, бросились на помощь даме. Сражались как львы и убили тех тварей, которые теперь валяются в комнате мадам Тревис. Такие вот показания мы дали, будучи мокрыми и уставшими. Этот план созрел на ходу. Мы со стариком перетащили трупы в комнату хозяйки двора, а потом я конфисковал деньги, которые она предлагала за свою жизнь. Можно считать, что честно заработал. И последний штрих, порвал ей одежду, чтобы картина выглядела убедительно. Ну а потом я и Рурик начали орать, бить в стены и громить мебель. Разбудить мадам Тревис я не боялся. Заклинание хоть и простое, но благодаря крови эффект в разы сильнее. Ее бы сейчас даже выстрел из пушки не поднял. Шуму навели мы немало, и началась суета. Гости и служащие двора помчались за представителями власти, а мы, воспользовавшись суматохой, начали драить наши комнаты. Причем профессионально. Какие только способности не раскрываются в критической ситуации. Даже успели проветрить комнаты до прихода стражи и констеблей. Устали не на шутку. «Милорд», — с придыханием начал Рурик, — «ваша идея, очень тонко, я вас не узнаю». «Да ладно тебе», — скромно пожал плечами. «Главное, как на это все отреагирует барон Монтегю, да и не убивать же ее, и все же за ее действия против вас, и неважно, кому она служит». Старик был непреклонен. «Эта дамочка у меня уже в печенках сидит, на какое-то время она успокоится», — улыбнулся. Старик лишь кивнул, устало моргая, видя, что он уже клюет носом. Я отправил его спать. Поговорить об освобождении нормально времени не было. Я уже думал, что на моем коротком объяснении все закончится, но Рурик, перед тем как лечь спать, настойчиво попросил меня выслушать его утром. И я, разумеется, согласился. Когда Рурик скрылся в своей комнате, я сел на табуретку и стал ждать. Вскоре услышал тихое и умиротворенное сопение и с грустью посмотрел на кровать. С удовольствием сейчас завалился бы спать. Но завтра дуэль, надо потренироваться. Разделся по пояс, взял меч и вышел на балкон. Ночной воздух обжег кожу холодом, но это только подстегнуло меня. Я спрыгнул во двор, расставил ноги на ширине плеч, чуть согнул колени и начал медленно двигаться, наблюдая за дыханием и каждой мышцей. Тренировка всегда была для меня не просто физическим упражнением, а настоящим ритуалом, позволяющим очистить разум и более эффективно контролировать потоки энергии. Сначала я направил элемент в ноги, плавно вышагивал, разминая стопы, и омывал энергией каждую мышцу, каждую косточку, каждый хрящик. Растянутое сухожилие в лодыжке напоминало о себе болью, но я продолжал. В какой-то момент сердце забилось медленнее. Каждый его удар эхом отдавался в голове, а кровь с большим напором бежала по телу, придавая телу силы и устойчивости. Взмахи мечом были медленными, но мощными. Я ощущал, как энергия проходит от ступней через ноги к рукам и выплескивается через клинок, разрезая воздух. Это были не просто тренировочные удары. Я проверял, как элемент реагирует на мою волю, как он отвечает на команды. Поменял стойку и направил силу в руки. Взмах, свист. После каждого удара энергия возвращалась, а я выталкивал ее обратно, усиливая напор. Мышцы напрягались, руки словно накачивало воздухом. Сухожилие продолжало ныть, но я не обращал внимания. Концентрация на пределе. В какой-то момент я закрыл глаза и отпустил контроль. Начал просто наблюдать. И тело задвигалось само, следовало давно отработанным схемам движений. Это же мои движения. Но как? Это тело ведь чистый лист. Впрочем, я столько их отрабатывал, что могли в самой душе отпечататься. В голове мелькнули картинки тренировок и слова наставника Вайда. Мышечная память. В битве ты не должен думать, как защищаться и нападать. Пусть тебя ведет тело. Что ж, наставник, не тело, душа. А потом в голове начали проноситься образы недавнего сражения, последней резни, которую я устроил в поместье своего рода, и тело задвигалось, подбирая наиболее эффективные движения. Это был своеобразный бой с тенью, битва с воображаемыми противниками. Одна из высших техник ведьмаков, о которой только слухи ходили в моем мире. Даже наставник Войт не мог ей похвастаться. Никогда не думал, что смогу использовать ее для тренировки. Продолжал наблюдать. Пот стекал ручьями, тело словно горело. В какой-то момент мне надоело просто наблюдать, и я решил немного вмешаться в процесс. Направил остатки элементов в те места, где мышцы были напряжены или повреждены, чтобы элемент заживил и укрепил их, а потом снова стал наблюдать. С каждым новым ударом я погружался все глубже в медитацию. В какой-то момент начал ощущать каждую клеточку своего нового тела, так, как раньше ощущал свое прошлое. Видимо, я только сейчас стал его полноправным владельцем. Боль в лодыжке постепенно притуплялась, а усталость уходила на второй план. Я почувствовал, что тело вот-вот рухнет, и взял его под контроль. На силе воли я продолжал выполнять движения. Открылось второе дыхание. Теперь пришло время боя с самим собой, с ограничениями тела и разума. Это то, чему меня учили. Превзойди свой предел, а как только сделаешь, продержись еще немного, чтобы установить новый. А как отдохнешь, повтори, говорил наставник Войт. Мои силы, наконец, иссякли. Совсем. Я остановился, тяжело дыша, и почувствовал, как меня потянуло к земле. Миг, и под спиной прохладная, освежающая трава, а перед глазами темное небо, на котором нет ни звездочки. Мрак лежал на спине и ждал восхода солнца. С первыми проблесками света ночь начала растворяться, а я, ощущать новый прилив энергии, словно сама природа решила поделиться силой. На удивление легко поднялся с земли, подошел к бочке и облил себя ледяной водой. Смыв с себя следы усталости, я вернулся в комнату. Рурик все еще спал. Да, и мне бы надо хоть немного. Только прикрыл глаза, как в окно ударило что-то мелкое. Сначала мне показалось, что это у меня во сне, но последовал второй. Вздохнул, подошел к окну и раздвинул занавески. На улице стоял Цапля и его ребята. Видок у них был так себе, немного помятые и какие-то злые. «Я сейчас выйду за тобой», — сказал я в окно. «Они мертвы, их убили», — ответил Цапля, сжимая кулаки и смотря на меня волком. «А?» — тряхнул головой и прогнал крохи сна. «Что? Ты о ком?» Глава 13. Цапля смотрел на меня из-под лобья. Его глаза блестели от напряжения, а руки дрожали. «Так, дружок, не знаю, что там случилось», — начал я, стараясь говорить спокойно. «Если хочешь денег и продолжить наше сотрудничество, расскажешь, что произошло. Сейчас выйду. Я-я». Парень хотел что-то сказать, но его голос предательски дрожал. Я махнул ему рукой, давая понять, чтобы ждал, пока спущусь. Накинул камзол на голое тело и быстро залез в сапоги. Тихонько вышел в коридор, чтобы не разбудить Рурика, и направился к парадной, на ходу застегивая пуговицы. В холле встретил мадам Тривис, служанок Эмилию и Анну, повариху, которую я видел еще в первый день, когда попал сюда, и конюха, крепкий мужчина с широкими плечами и грубым лицом, волосы завязаны в небрежный пучок на затылке. Маркиз Рейвен, попыталась мадам Тревис изобразить дружелюбие, но получилось так себе. Она была в простой ночной сорочке и без капли косметики на лице. И самое удивительное, от нее не исходила вонь резких духов. Запаха вообще не было. Вы спасли меня. Я до сих пор не могу в себя прийти. Женщина выглядела бледной и растерянной, будто ее внутренний мир был разрушен. Как так? Меня пытались изнасиловать. Кому я, старая, нужна? А деньги? Их украли. Но кто? Проговорила она, смотря куда-то в пустоту, словно в легком трансе. Голос женщины дрожал, и казалось, что она вот-вот разрыдается. Через пару мгновений она очнулась и перевела на меня взгляд. Я пожал плечами, не особо утруждая себя ответом, на что мадам Тревис лишь коротко кивнула и вздохнула. «Благодарю вас, маркиз Рейвен, милорд», — глубоко поклонилась она, демонстрируя смирение. «Все в порядке», — ответил я, хотя мои мысли были далеки от слов. Я думал о цапле и о том, как лучше всего действовать. Вести его через всех этих людей рискованно. Слишком много вопросов может возникнуть, а пацана подставлять не хочется. «Госпожа», — вдруг заговорила Анна весьма обеспокоенно. «А что с гостями?» «Половина выехала», — ответила мадам Тревис, нервно сглотнув. «Они потребовали деньги назад. Это позор. В нашем маленьком городке такая слава. Дамы», — коротко кивнул я и прошел мимо, придерживая еще не до конца застегнутый камзол. Выйдя на улицу, подошел к своему окну. Цапля стоял с ножом в руках, его взгляд был диким, как у загнанного зверя. Он пятился, не сводя с меня глаз. «Я не крыса», — выдавил он, с трудом скрывая страх. «Ну да, цапля скорее птица», — усмехнулся в ответ, наблюдая за его дрожащими руками. «Это все ты». Парень резко направил нож в мою сторону. «Мальчик, не советую тебе направлять на меня оружие и говорить со мной в таком тоне», нахмурив брови, угрожающе произнес я. Парень отвел взгляд, опустив дрожащую руку, и тихо произнес: «Роуз и Элис мертвы». Эти слова огорошили меня, и мои брови непроизвольно поднялись. Неожиданный поворот. Кто-то решил избавиться от лишних свидетелей. Почему? Это точно было убийство, и я в этом не сомневался. «Так, слушай меня», — начал я, медленно двигаясь к парню. «У меня к тебе разговор. Понял? Скажи своим ребятам, чтобы не мелькали тут. Я не... Слушай, мне плевать», — выдохнул я, стараясь держать себя в руках. «Помрете вы или нет, мне не важно. Я даю работу и плачу за нее щедро. А ты решай, будут есть твои ребята сегодня или нет. Ну или можете и дальше щипать, пока вас не поймают». Цапля поджал губы. Его взгляд стал тверже, но рука, держащая нож, все еще дрожала. Он посмотрел на своих парней и кивнул им. Те переглянулись, кивнули в ответ и скрылись. «Милорд», — донесся голос Рурика сверху. «Ты вовремя», — глянул я на старика. «Сейчас поможешь». «С чем?» Оставив Рурика без ответа, повернулся к пареньку. «Молодец», — кивнул ему и подозвал рукой. «Иди сюда, пора поговорить». Цапля осторожно подошел ко мне, весь трясясь как осиновый лист. Взяв его за талию сзади, поднял к окну. Старик, догадавшись, перехватил парня и помог ему забраться. Затем и я запрыгнул в комнату, приземлившись на пол рядом с ними. «Рурик, разожги камин», — сказал я старику, повернулся к цапле и рукой указал на стол. «А ты сюда, нам предстоит серьезный разговор». Цапля осторожно сел, пристально наблюдая за мной и стариком. Паренек все еще дрожал, и непонятно, то ли от страха, то ли от холода. Я разместился на кровати, а Рурик принес пару поленьев и бросил их в камин. Вскоре огонь разгорелся, и потихоньку в комнате начало теплеть. «Что ж, приступим», — сказал я тихо, смотря на паренька, что сжался на табуретке, словно пытался спрятаться в своей тени. «Как все было?» Цапля сглотнул, нервно потирая руки. Взгляд бледного парня метался, словно тот искал пути к бегству. Ночью слух прошел, что эти девки стуканули на барона Витю, начал он тихо. «Не знаю, насколько это правда, но потом их мужики дружно отымели, а после выпотрошили, как рыбу, и выбросили на улицу, чтобы все видели, что бывает с крысами». Я кивнул, переваривая слова. «Давай сразу определимся». Я посмотрел цапле прямо в глаза. «Ты работаешь на барона Виктора Монтегю?» «Нет», — мотнул он головой, а потом закивал. «То есть да, а как-то поконкретнее». Прищурился, внимательно следя за его реакцией. «Мы еще мелкие», — быстро заговорил он, словно боялся, что я перебью. Нас на крупняк не берут пока, но дают на хлеб заработать воровством. Ну и процент отстегиваем, чтобы бока не намяли. Планируешь и дальше ходить под ним? Спросил я, пытаясь понять, насколько паренек привязан к барону. А какой выбор? Он удивленно уставился на меня. Куда я с пацанами еще пригожусь? Я повернулся к Рурику, который стоял у двери. Рурик, разносчик воды, подмастерье, посыльный, чистильщик обуви, подсобник на рынке, сборщик тряпок, крысолов, работник в таверне, сборщик угля, пастух, отчеканил старик, будто готовился к подобному вопросу. Я снова повернулся к цапле. Такие варианты тебя не устраивают? Легко говорить, когда ты аристократ и за тобой сила и деньги, фыркнул он в ответ с нотками вызова в голосе. Сопляк, мой бас разнесся по комнате, и паренек вздрогнул. Я тебе не подружка подзаборная, следи за выражениями. Простите, тихо произнес он, опустив голову. А теперь подумай, продолжил я, пристально глядя на него. Если бы я хотел сдать этих девушек, зачем мне узнавать, где они живут? Парень замялся. Слушай сюда, продолжил я, у тебя есть шанс хорошо заработать и не связываться со всем этим дерьмом. Я, вот скажут однажды тебе кого-то изнасиловать и выпотрошить. Мечтаешь об этом? Давил я, зная, что парень на это не согласится. Нет, нет, побледнев как полотно, замотал головой паренек. Вот и славно. Значит, слушай меня. Я подался вперед. Мне нужно, чтобы ты поставил на сегодняшнюю дуэль. Не понял? Захлопал парень глазами, и его брови поползли вверх. У меня сегодня дуэль, и я хочу поставить на себя. Все ставки под контролем барона Монтегю. Если сумма будет большой, это привлечет внимание и создаст проблемы. Поэтому мне нужно, чтобы ты взял вот эти 500 фунтов. Милорд, тут же вклинился Рурик, чуть не упав от услышанного, но я поднял руку, чтобы остановить его. Сколько? Протянул цапля, выпучив глаза. Это же, сколько? Много, констатировал я. Ставки должны быть мелкими и от несвязанных людей, но на них же потом выйдут. Мгновенно стал серьезным цапля. Его ум явно работал на полную мощность. Молодец. Главное, чтобы не на тебя. Пусть ищут, роют носом, но вы остаетесь в стороне. А если те, кто подвяжутся, не захотят отдавать выигрыш? С опаской взглянул на меня парень, но в его глазах был явный интерес. Ты меня радуешь, цапля. Башка у тебя варит, улыбнулся ему. Таких должно быть мало. Самых упертых отпускайте. Но деньги, нахмурился паренек, явно не привыкший к такому подходу. Ты меня услышал. Пусть за свою жадность сами отвечают, сказал я, наблюдая, как его лицо напрягается от размышлений. Цапля серьезно задумался. На лбу даже вена вылезла от напряжения. Рурик стоял рядом и скрипел зубами, явно недовольный тем, как я собираюсь распорядиться деньгами. Наша доля, наконец, сказал цапля. 1% от всего выигрыша. Паренек тут же зашевелил пальцами, пытаясь подсчитать возможный доход. От 12 до 30 фунтов, подсказал я, чтобы ускорить процесс. Затем я вытащил из кармана кошель, позаимствованный у мадам Тревис. Какая замечательная и благодетельная женщина. Подошел к парню, отдал ему кошель и, пока он ошеломленно смотрел на увесистый мешочек в руках, коснулся его груди. «Знак мой на сердце пылай, пусть колючие цепи волю скуют», произнес я заклятие, выпуская элемент. Цапля вздрогнул, свалился с табуретки на колени и, расстегнув судорожно рубаху, застыл, смотря на черную метку, которая появилась на его коже. «Это», — перевел он полные ужаса глаза на меня. «Колдовство», — подмигнул я. «Если попытаешься меня кинуть, умрешь. Твои парни тоже. Мне даже ничего делать не придется. И да, как только выйдешь за пределы города, сердечко сразу остановится». Цапля потупил голову и сжал кулаки, дрожа всем телом. «Эх, в прошлой жизни я и правда мог наложить такое мощное заклятие. Сейчас же все силы ушли на простенькую метку, которая исчезнет через пару дней». Цапля ушел так же, как и пришел, через окно, оставив за собой тихий свист сквозняка. Я проводил его взглядом, а затем повернулся к Рурику, который пристально смотрел на меня. «Милорд, вы отдали деньги беспризорнику, использовали колдовство, хотя вас никто этому не учил. Это опасно?» — уточнил я, подняв бровь. «Нет, хуже. Безрассудно». Рурик тяжело вздохнул, его усталость была заметна даже в голосе. «А если он сдаст вас, кто поверит сопляку?» — улыбнулся я, пожав плечами. «И плевать на слухи. Доказательств нет, а метка, Рурик, как бы подтверждая свои опасения, показал на свое плечо. «Исчезнет скоро», — хмыкнул я, — «так что не переживай, все будет хорошо. Этот Виктор Монтегю забрал мои деньги, а я заберу его, причем с процентами». Я не смог удержаться от оскала, представив, как это произойдет. Рурик, подойдя, положил руку на мое плечо. Его взгляд был серьезным. «Господин», — начал он слегка дрожащим голосом, — «признаюсь, еще в юности я желал свободы, но теперь, прожив столько лет с вашим отцом и с вами», — старик замолчал, поджав губы, словно пытаясь подобрать нужные слова, — «наконец-то мы нормально поговорим на эту тему. Я привык к вам, как к родному внуку, и мое сердце, честь, клятвы не позволяли». Он внезапно выхватил бумаги, что я ему дал, и попытался их порвать. «Стой, дурак старый!» Не сдержался я, схватив его за руки. «Ты чего?» Рурик тяжело дышал. Его глаза были полны эмоций, и он продолжал пытаться разорвать бумаги. «Хочешь быть рядом?» — спросил я, слегка смягчив тон. «Не проблема. Я не собирался от тебя избавляться. Просто дал то, что ты уже давно заслужил. Но теперь ты свободный человек, и у тебя есть выбор. Только твой и ничей другой. И я приму любой. Вот что я хотел тебе сказать. После 10 минут обсуждений мы все решили». Рурик долго сопротивлялся, но в конце концов мы договорились о его жаловании, 100 фунтов в год. Это в 3 раза больше, чем он получал при жизни моего отца. Старик все еще выглядел немного потрясенным, но я видел, что ему полегчало. Выдохнув, я посмотрел на часы. Уже пора было собираться на дуэль. Подошел к бедному гардеробу, на котором висели редкие одежды и аксессуары, подходящие для аристократа моего статуса. Только я решил выбрать совершенно другое, то, чего у Элорика было навалом. Достал простую рубаху, длинную и грубоватую на ощупь. Затем нашел серые штаны, которые выглядели так, будто их сшили из мешковины. «Милорд», — возмутился Рурик, когда я начал облачаться в простолюдинские лохмотья, — «вам не пристало так идти на дуэль. Это же, это. Чем глупее и безумнее я буду выглядеть, тем выше будут коэффициенты. И пусть все думают, что я сумасшедший», — усмехнулся я, накидывая на себя плащ старика и прикрепляя ножны к поясу. «Это сыграет нам на руку. Должны же быть плюсы от ситуации, в которую себя завел парень». Старик пыхтел, явно будучи не в восторге от моего выбора, но спорить не продолжил. Я отправил его пить лекарство, чтобы немного успокоился. Перед тем, как Рурик скрылся за дверью, я приметил, что старик стал выглядеть лучше. Совсем капельку, но все-таки. Взглянул на себя в зеркало. Простейшая одежда, мешковатые рубаха и штаны, почти крестьянские. Они скрывали мою фигуру, создавая образ человека, который вот-вот окажется в беде. Плащ Рурика, темный и слегка потертый, завершал образ, делая его еще более нелепым. «Отлично». После этого была еще одна крайне неприятная беседа. Я взял с собой 70 фунтов, оставив 200 с небольшим Рурику на случай, если со мной что-то случится. «Если что-то пойдет не так, живи вольно и счастливо», — велел ему, но старик, разумеется, начал возмущаться. Рурик порывался пойти со мной, но я решительно отказал ему. Не хотелось, чтобы старик оказался втянут в мои планы и, не дай бог, погиб из-за этого. Обнял Рурика перед уходом, чувствуя его напряжение и беспокойство, вышел на улицу и принялся ловить кэп, прокручивая в голове все, что нужно было сделать, и прочие мысли. Надо бы заглянуть в тюрьму и поговорить с Томасом, потом навестить колдуна в аптеке. Было бы неплохо узнать, как тут живет наш брат по искусству. Еще к магу заглянуть в оружейную. Может, он сможет сделать мне парные клинки. Виктор Монтегю, с ним точно будут проблемы. После дуэли с Вантоном еще надо ответить. Как его там? Фарли. Не, это мотоцикл. Точно, Фарли, граф Фарли. А там напряженные отношения с теми, кто меня заменял на службе. Убийца, дядя, Мориганы. Почему дядя убил всех братьев, но меня в живых оставил? Почему не отпустил к Мориганам? А почему родственники матери, которые до этого хотели меня забрать, а тебя хотят прикончить? Же есть, в моем мире было как-то проще. Хорошие против плохих, все ясно и просто. А тут, я выдохнул, когда кэп уже подвозила меня к арене. Слез и сразу заметил, что площадь перед местом сражения переполнена. Повозки, телеги и кареты всех видов заполонили пространство, образовав хаотичный лабиринт из колес, лошадей и суетящихся людей. У края площади стояли старые, потрепанные повозки, владельцы которых явно не могли похвастаться богатством. Колеса у них скрипели, а лошади выглядели изможденными. Рядом с ними толпились простолюдины, одетые в потертые одежды и обсуждающие последние слухи. А чем ближе к арене, тем роскошнее становился транспорт. Богатые кареты, украшенные золотыми и серебряными узорами, блестели на солнце. Практически на всех виднелись семейные гербы. Запряженные лошади были ухожены, гривы чистые и аккуратно причесаны, копыта блестели от свежей полировки. Возле таких карет, словно тени, стояли лакеи в ливреях, ожидая своих господ. Народу вокруг было много. Аристократы в богатых костюмах, расшитых золотом и бархатом, стояли парами-тройками и обсуждали предстоящую дуэль, время от времени бросая пренебрежительные взгляды на простолюдинов, которые, напротив, собирались плотными группами, оживленно переговаривались и указывали на арену. Я направился к месту сражений, прислушиваясь к окружающему шуму. Арена была большим полем, разделенным на сектора, словно кто-то вырезал их из окружающего ландшафта. Вокруг возвышались деревянные трибуны, лестницы, уходящие вверх. Внизу, ближе к полю, стояли бедняки, вдавленные в толпу, как открытые палатки на рынке. Их лица были полны ожидания и возбуждения. Выше, на лавках, разместились аристократы. Они сидели, развалившись, словно на представлении. Они смотрели на все с любопытством, но не более того. Там, где толпились бедняки, воздух был настолько пропитан запахом пота и дешевой еды, что даже до меня доставало. Голоса простолюдинов сливались воедино, походя на гул прибоя. Чем выше, тем спокойнее и тише становилось. Направляясь к входу на арену, заметил Гектора Вантона впереди, засранца, которого мне предстоит сегодня опозорить. Он стоял в окружении четырех молодых людей и трех девушек. Все были облачены в элегантные наряды, а сам Вантон – в классический дуэльный костюм. Темный сюртук, облегающие брюки, а на ногах сапоги, которые блестели как новенькие. На поясе висел добротный меч, рукоять которого украшали изящные узоры. Когда я проходил мимо, Вантон сразу меня заметил, обвел оценивающим взглядом и, скались, саркастично произнес: «Хорошо выглядите, маркиз Рывин, вам очень идет наряд простолюдина, он подчеркивает ваш статус и благородство». Я остановился. «Правда?» – поднял брови я, притворно удивившись. «Спасибо, я старался». «У вас получилось», – продолжил блондин язвить. «Вы выглядите именно так, как вас видят остальные». Окружение Вантона захихикало. Девушки обменялись взглядами, явно наслаждаясь ситуацией. Вокруг нас стали собираться любопытные, и я услышал, как кто-то прошептал, мол, многие ставили на то, что я испугаюсь и не приду на дуэль. Шутки становились все грубее, и я на миг почувствовал себя мелким зверьком, окруженным стаей крупных хищников, отчего у меня задергался глаз. «Идемте, маркиз», — сказал Вантон скались. «Пора закончить ваши муки на этой земле». И мы пошли в сторону секции арены мимо деревянных трибун. Откуда-то сбоку донесся лязг металла, где-то рядом шел бой. Вслед за этим раздались возбужденные и полные азарта крики толпы. Я оглядел сектор, который был отведен для нашей дуэли. Людей здесь было немного, и это плохо. Видимо, никто не ожидал, что моя гибель будет зрелищной. «Эй!» – позвал я барона Вантона, заставляя его остановиться. «Я тут слышал, что ты, оказывается, бастард». Произнес я это достаточно громко, чтобы услышали не только люди его свиты, но и другие, стоящие поблизости. Толпа замерла на мгновение, словно не поверила своим ушам. «Что?» — лицо Гектора исказилось от ярости. «Что ты только что сказал, негодяй? Да ты клеветник!» Его глаза сверкнули, словно он был готов броситься на меня прямо сейчас. Вокруг нас люди загудели. Толпа передавала из уст в уста мои слова, и внимание присутствующих постепенно приковывалось к нашему конфликту. Торговцы и несколько аристократов двинулись в нашу сторону, чтобы лучше слышать и видеть происходящее. Я тем временем продолжил подзуживать Вантона, поддерживая в нем злость. Вокруг нас разгоралась перепалка, но все было в рамках приличий. Постепенно слухи о том, кто я и что мне предстоит, начали расходиться среди толпы. Ставки начали появляться одна за другой, а люди шептаться, обсуждая исход дуэли. Я заметил, как среди толпы мелькнул Цапля со своими ребятами. Они внимательно следили за мной и происходящим. Атмосфера на арене накалялась. Ставки росли, гул поднимался. Толпа заводилась в предвкушении занимательного зрелища. Глава 14. Я сбросил плащ в сторону, обнажая меч, который до этого был скрыт от глаз толпы. Лезвие выглядело непримечательно для тех, кто не понимал его истинную силу. В ответ на мое движение публика вокруг взревела. Смех, улюлюканье, крики, все смешалось в единый гул. Люди всегда жадны до кровавых зрелищ, особенно когда кажется, что жертва не имеет шансов. Вантон заметил мой меч и усмехнулся. В его взгляде читалось предвкушение легкой победы. «Бедный Эларик», — протянул он с явным презрением. «Если у тебя настолько плохо с деньгами, мог бы просто попросить. Я одолжил бы тебе меч получше. И мне предстоит драться с этим убожеством. Какой позор!» Он развернулся к толпе и развел руки в стороны, как будто представлял себя героем, готовым снисходительно уничтожить слабого противника. Публика встретила его жест восторженными криками и аплодисментами, на что я лишь слегка скривил губы в усмешке. «Что, уже видите меня поверженным? Ну-ну!» Сосредоточился на своих ощущениях, потянулся вниманием к источнику в груди. Энергия внутри меня начала бурлить, готовясь вырваться наружу. Выпустил часть магической силы из источника и направил в природный, а следом элемент начал распространяться по телу. Каналы запульсировали, мышцы, напитываясь энергией, слегка набухли от напряжения. Неприятные ощущения, словно что-то сдавливает. Эх, мне хотя бы месяц нужен, чтобы привести себя в порядок. Хоть какой-то, но чего нет, того нет. Будем работать с тем, что есть. Ладно. Вантон двинулся ко мне, уверенно держа меч и высокомерно смотря на меня. Оскал на лице, выверенные движения. Явно считает себя хищником, загнавшим добычу в угол, откуда ей не сбежать. Как же он ошибается. Рефлекторно я переключился на духовное зрение и насторожился. У этого урода два кольца с магическими источниками и зачарованный меч, сверкающий магическим светом. Зачем ему это, если он не маг и не колдун? Времени на раздумья не было. Вантон быстро приблизился и атаковал. Первый удар был простым, с большим замахом, как у человека, привыкшего полагаться на силу, и, что удивительно, резким. Уловив движение, я успел отступить на полшага, и лезвие просвистело мимо. Мое сердце забилось быстрее, и ум прояснился. В голове воцарились тишина и холодное спокойствие. Вантон, сдерживая ярость, отступил на несколько шагов и выпрямился. «Тебе просто повезло», — высокомерно заявил он. «Ха, пытаешь показать, что у тебя все под контролем, а сам чуть ли не закипаешь от негодования. Думаешь», — улыбнулся ему, стараясь выглядеть уверенно, хотя весь подрагивал. «Все мое естество требовало решительных действий, и я выхватил меч. Ничтожество», — выплюнул он с ядовитой насмешкой. «То, что я не убил тебя с первого удара, это просто дань уважения твоей крови», — говорил он громко, чтобы публика слышала каждое слово, и толпа поддерживала его, улюлюкая в мой адрес. Гомон стал оглушительным, а жажда крови почти осязаемой. Я телом чувствовал пристальные взгляды, каждый выкрик бил по ушам. «Как скажешь», — пожал я плечами и добавил, — «я жду еще одного удара, которым ты должен меня прикончить». Мои слова вызвали оживление среди зрителей. Они начали выкрикивать насмешки и угрозы, требуя скорейшего завершения дуэли. И, конечно же, не в мою пользу. «Наглец!» — рявкнул Гектор, и его лицо исказилось от гнева. Он сделал несколько махов мечом, словно собирался стереть меня с лица земли одним движением. «Ты думаешь, я настолько дурак, наивно? Или полагаешь, что мной овладеет страх и я, сломя голову, брошусь в атаку? Ладно, посмотрим, что ты еще можешь». Противник выполнил финт, двинувшись вправо, резко сменил направление и атаковал слева. Увидев уловку, я ушел с линии атаки, готовясь к контратаке. И тут поврежденная голень дала о себе знать. Волна боли прокатилась по всей ноге, заставляя меня потерять равновесие. Корпус занесло. Я попробовал компенсировать смещение махом руки, но этого было недостаточно. Ощутил, как холодное лезвие прорезает мою плоть, входя в плечо. Еще одна волна боли, и я отскочил назад, разорвав дистанцию. Толпа взорвалась аплодисментами и криками. «Убей труса! Прикончи ублюдка!» Я глубоко вздохнул, стиснув зубы, и перенаправил часть энергии в поврежденную голень. С раненым плечом драться можно, а вот с ногой, крайне проблематично. Мне стоило многих усилий стоять не припадая. Вскоре боль утихла, но энергия подарила лишь временное облегчение. Слабая пульсация все равно осталась. Барон отошел на несколько шагов назад, смотря на меня победоносно. Почему травма снова появилась? Я точно ее залечил во время тренировки, уверен. И я не подвергал ногу до дуэли никаким серьезным нагрузкам. Такого просто не должно было произойти. Связано ли это с артефактами Вантона? Может, его зачарованное оружие способно разрывать старые шрамы и вызывать прежние травмы? Я пробежался мыслями по недавним событиям, и мой взгляд снова упал на меч противника. Клинок светился ярче, чем в самом начале. Нужно разглядеть этот артефакт поближе. Я потянулся к плечу. Кровь медленно сочилась из раны. Почувствовав знакомую шершавость, я усмехнулся. Все как в старые добрые времена, когда каждый бой оставлял на теле новые метки. «Ты еще жив?» – удивился Гектор, в его глазах кипела ярость. «Да, бастард», – ответил я, махнув ему поврежденной рукой, подзуживая еще больше. «Ничтожество», – прошипел он. «Все, если кто-то назовет Вантона бароном, то оскорбит его род», – повысил я голос, чтобы все могли услышать. «Два удара уже, а я все еще жив. Кто-то у нас бросает слова на ветер». Публика начала затихать. Кажется, до людей стало доходить, что я ставлю под сомнение честь и достоинство Вантона, его титул и право носить фамилию. Гектор аж побагровел от негодования. Он открыл рот, но не произнес ни слова. Они застряли в глотке. Пальцы, которым он сжимал рукоять меча, побелели от напряжения. Пока он тормозил, я элементом остановил кровь на плече и перехватил меч так, чтобы лезвие оказалось сзади, а рукоять была направлена вниз, что придало клинку новый вид. Лезвие сверкнуло на солнце, и я заметил, как Гектор на пару мгновений растерялся. Его взгляд прыгал с моего меча на глаза и обратно. Сделав резкий выпад, я открыл корпус для удара, зная, что Гектор не упустит такую возможность. И не ошибся. Противник рванулся вперед, нацелившись на мою шею. Я резко развернулся, и мой меч, который был сзади, вонзился прямо в его подколенное сухожилие. Барон издал болезненный стон, его тело пошатнулось. Он сделал несколько махов мечом, чтобы отогнать меня, а я только этого и хотел, потому легко и спокойно сместился в сторону, наблюдая, как противник припал на одно колено. «Ну что вы», — произнес я с легкой улыбкой, отступая на пару шагов. «Вы можете извиниться, и мы закончим поединок по-другому. Как бы это глупо ни звучало, но я решил дать ему выход. Лично у меня никаких проблем с этим напыщенным индюком нет. Да, выбесил немного, но не убивать же теперь из-за этого. Пусть признает поражение и извинится. Меня это более чем устроит». Над ареной повисла тишина. Взгляд Гектора был полон гнева и смятения. Он явно не ожидал такого поворота. Не дождавшись ответа, я, готовый атаковать, приблизился к нему. Гектор, стиснув зубы, сделал несколько быстрых выпадов, но я ловко парировал их, играя с его мечом. Звон металла приятно ласкал уши. Барон использовал классические приемы, никаких уловок или неожиданностей, кроме разве что внезапно открывшейся раны на плече, которая уже успела немного затянуться. Если бы я не успел уйти с линии атаки, то Гектор убил бы меня. Каждое мое движение было рассчитано, каждый удар тщательно продуман. А вот атаки Вантона становились все более неуклюжими. Я чувствовал, как парень теряет контроль над телом, как его сила и уверенность испаряются с каждой секундой. Гектор все сильнее сжимал меч, и вскоре кисть его начала дрожать. Поймав очередной выпад на свой клинок, я развернулся и направил энергию в свое оружие. Элемент быстро проскочил по каналам и ушел в рукоять. Структура внутри ответила моментально, и легкая волна силы прошла через металл, ее никто не должен заметить. В тот момент, когда наши клинки столкнулись, меч Вантона выскользнул из его рук, перевернулся в воздухе и упал на землю с глухим стуком. Я сделал резкий выпад и оставил такую же рану на плече оппонента, какую тот оставил мне. Аристократ пискнул от боли, в его глазах появился страх. Я уже сотни раз видел, как уверенность сменяется паникой. Момент осознания проигрыша и приближающейся гибели. «Тебе повезло», – прошептал он. «Ага, именно так», – хмыкнул я в ответ. «Как я и говорил раньше, ты – посредственность. Простой парень, который решил, что ему можно все». Гектор поднял глаза на меня, и я увидел в них шок и неверие. Но он все еще не казался мне полностью раздавленным. Я быстро порезал ему другую ногу, и вот Вантон стоит на коленях, обезоруженный и униженный. Губы его поджались, волосы растрепались, придавая аристократическому виду некую дикость. Гектор держался за поврежденное плечо, глаза его сузились от ярости и боли. Толпа вокруг нас продолжала молчать. Ну, неудивительно, никто не ожидал такого исхода. «Убей!» – процедил сквозь зубы Вантон, словно каждый звук причинял ему боль. В его голосе слышалась не только мольба, но и страх. Что, проиграл и теперь не хочешь, чтобы это унижение продолжалось? Нет, спокойно ответил я, глядя на него сверху вниз с легкой улыбкой. Ничтожество, ублюдок, тварь, сын ведьмы и труса, попытался он задеть меня словами, но его голос был слабым. Предполагаю, он и сам понимает, что это бесполезно. И, приподнял я бровь, ты лишил меня чести, убей. Его голос дрожал, глаза бегали из стороны в сторону. Парень не смел даже поднять голову и взглянуть на толпу. Тот, кто пытался казаться сильным, теперь был сломлен, лишен своего оружия и достоинства. Тут ты не прав, спокойно ответил я. Это сделал ты сам своим длинным языком. Вантон открыл рот, да так и застыл, ничего не сказав. Он выглядел побежденным, не только физически, но и морально. Все, что оставалось от его гордости, было растоптано в пыль. А ведь я давал тебе шанс, ты проиграл. Громко объявил я, чтобы все могли слышать. Меч я твой заберу. Скажи спасибо, что твои побрякушки не трогаю. Я надеялся, что вновь появившаяся травма и открывшая на плече рана связаны с клинком Вантона. Такое сокровище мне пригодится. Послышались робкие хлопки. С каждой секундой они становились громче, пока арена не наполнилась одобрительным гулом. Люди, которые еще недавно жаждали моей крови, теперь видели во мне победителя. Я подошел к своему трофею и поднял его. Тяжелее моего немного, но прекрасно сбалансировано. Хороший меч, и теперь он мой. Очень интересно, что у него за магические свойства и структура, но сейчас есть не менее важные дела. Направляясь к мешку с деньгами, я уже предвкушал, как цапля принесет основной мой заработок за сегодня. Заметил, как его мальцы торопили людей с трибун. Время забрать выигрыш, мой выигрыш. Толпа продолжала аплодировать, некоторые выкрикивали мое имя. С разных сторон до меня доносились слова удивления. Говорили, что больной аристократ оказался не таким, как все думали. Когда шел к выходу из секции, мне преградили путь четверо тех самых парней, что были с Вантоном, и три девушки, которые все это время стояли в сторонке, наблюдая за поединком. Парни держались за рукояти своих мечей, их глаза были полны огня. Один из них, худощавый, с острым, почти лисьим лицом и густыми темными волосами, пытался прожечь меня взглядом. Второй, светловолосый, с аккуратными чертами лица и почти болезненной бледностью, нервно сжимал рукоять меча. Его губы были плотно сжаты, словно он сдерживал рвущиеся наружу слова. Третий, крепко сбитый парень с коротко подстриженными волосами, выглядел спокойным, но его глаза выдавали скрытое напряжение. Четвертый, высокий и мускулистый, стоял чуть сбоку, скрестив руки на груди. Наблюдал и ждал, когда его вмешательство потребуется. Я перевел взгляд на девушек, что стояли чуть в стороне. В их глазах, в которых еще недавно было презрение, теперь появилось кое-что иное. Они разглядывали меня с любопытством, будто я диковинное изваяние, которое вдруг ожило. Одна из них, темноволосая и с яркими глазами, водила по мне оценивающим взглядом, слегка щурясь. Другая, блондинка с длинными локонами и изящными чертами лица, наклонила голову, словно задаваясь вопросом, стоит ли ей вмешиваться. Последняя, рыжеволосая, выглядела чуть смущенной. В ее взгляде тоже был явный интерес. «Это наши деньги», – процедил сквозь зубы парень с лисьей мордой. «Разве?» – искренне удивившись, приподнял я брови. «Да», – подтвердил светловолосый, и чуть вытащил клинок из ножен. Голос парня дрожал от сдерживаемой ярости, и казалось, он вот-вот бросится на меня. «Вы сделали ставку и проиграли», – пожал я плечами, словно говоря о чем-то незначительном. «Ты думаешь, что можешь забрать наши деньги?» – снова заговорил первый, его голос был полон угрозы. «Мальчики и девочки», – обвел их взглядом усмехаясь. «Вы вроде бы аристократы, ставка сделана на людях, хотите подмочить свою репутацию?» Светловолосый парень зашипел, почти как змея, готовая к броску. Его кисть задрожала, когда он сильнее сжал рукоять меча. Он уже было дернулся, но тут на его плечо легла тяжелая рука. Она принадлежала еще одному парню, который только что подошел. Я насторожился и покрепче сжал рукояти мечей. Если им ударит в голову напасть на аристократа при свидетелях, я буду в своем праве, только вот, меня на всех не хватит, будет очень тяжело. Новый участник наших переговоров оказался крупным парнем с хорошо тренированным телом. Его широкие плечи и массивная шея намекали, что он не раз участвовал в поединках. На лице свежая царапина, а рукав плаща порван, что указывало на недавнее сражение. Короткие светлые волосы обрамляли его квадратное лицо с грубыми чертами. Больше на простого вояку походит, чем на аристократа. Одет в простую, но качественную одежду, явно рассчитанную больше на битвы, чем на показную роскошь. Он крепко держал алебарду, длинная древко которой было сделано из темного дерева. Лезвие алебарды было широким и изогнутым, с небольшим крюком для захвата и разрыва брони противника. Свет, падающий под определенным углом, отражался от заточенного лезвия, создавая ослепительные блики. Древко покрывали кожаные обмотки, слегка изношенные. Алебарда явно не раз служила парню хорошим партнером в бою. «Привет, Аларик», — произнес Бугай низким голосом, с хрипотцой. «И тебе здравствуй». «Какие жадные детишки», — подумал я, обводя взглядом всех, преградивших мне путь. «Как же раздражает. Я думаю, что ты жульничал и применил артефакт», — заявил он. Его взгляд был пропитан подозрением и вызовом. Я приподнял брови. «Да ладно», — произнес я с легкой насмешкой. «А есть какие-то доказательства?» Незнакомец дернул уголком губ, словно знал что-то, чего не знал я. «Моего слова будет достаточно», — уверенно заявил он, смотря на меня холодным и решительным взглядом. «Мне нет», — хмыкнул я в ответ, слегка склонив голову на бок. Толпа вокруг нас начала шептаться, и троица, которая только что грозила мне, теперь немного расслабилась. Взгляды парней по-прежнему оставались полны презрения, но уже без того накала, что был в начале. «Судья, я требую судью», — пробасил незнакомец, его голос эхом разнесся по секции. Как по волшебству, рядом появился мужчина около 40 лет. Средний рост, уверенная поза и легкая ухмылка выдавали в нем человека, привыкшего к власти. У него были аккуратно подстриженные волосы, начинающие сидеть, и резкие скулы. Добротный, но не слишком броский костюм, показывающий статус. Это явно важная персона, но не аристократ. Во всяком случае, мне так кажется. Вот же, теперь отбиваться, если что-то пойдет не так, будет еще сложнее. «Слушаю вас, граф», — спокойно произнес подошедший мужчина, слегка наклонив голову в знак уважения. «Ничего себе, целый граф». Внимательно стал наблюдать за их взаимодействием. «Я заявляю, что маркиз Аларик Рейвен жульничал. Он использовал артефакт», — заявил граф громко и уверенно. «Другого объяснения тому, что он все еще жив, быть не может». Судья повернулся ко мне. «Молодой человек, дайте свой меч, спокойно», но с ноткой приказа в голосе попросил он, протягивая руку. Я на мгновение напрягся. «Ага, сейчас, что-то я не помню, чтобы мне зачитывали правила. Твою ж, то, что у каждого мальчика впитывается с грудным молоком матери, у меня полностью отсутствует. Я не знаю этих самых правил. Вот это я молодец. Нужно было вызнать у Рурика правила дуэлей». «Маркиз Аларик Рейвен», продолжил судья чуть тверже, «именем мэра Гринхолла, я требую ваше оружие для осмотра». Глава 15. Слегка нахмурив брови, я смотрел на судью и графа. «Победу решили у меня забрать? Ладно, посмотрим, что у них заготовлено. Я не раз сталкивался с подобным, так что готов сыграть в эту игру. К тому же здесь столько людей, им придется действовать по правилам, а это развязывает мне руки. Для начала», — сказал я достаточно громко, чтобы привлечь внимание толпы. Стало немного тише. Простолюдины и аристократы придвинулись ближе. Они шептались и взволнованно наблюдали за происходящим. «Представьтесь», — фыркнул я. У графа задергался. Явно не так он представлял себе развитие событий. Видимо, хотел все решить по-тихому. «Я граф Эдмунд Фарли», — заявил гордо граф. Сказал он громко, и в голосе чувствовались нотки самодовольства, словно титул, основной его козырь. «Фарли, Фарли, точно, это же второй, кто бросил вызов Аларику на дуэль. Как удачно, что он оказался здесь именно сейчас. И, конечно же, это случайность». Не смог сдержать ухмылки, осознавая происходящее, но скрыл ее так же быстро, как и проявил, когда заметил, куда направлены глаза графа. Он как-то слишком пристально смотрит на меч барона Вантона, словно это его вещь. «Только вот мне все равно, свой трофей я не дам. Я Ричард Ланкастер, судья поединков и помощник мэра Филиппа Харрингтона», — представился мужчина, склоняя голову в знак уважения. «Вот, другое дело», — кивнул я и сделал вид, что наконец-то удовлетворен формальностями. «Ты что, уже забыл меня, Аларик?» — фыркнул громила, пытаясь бросить вызов моему спокойствию. «Тебе честно?» — приподнял я брови, изображая невинное недоумение. «Если да, то, да, лицо у вас, лорд, не очень запоминающееся». В толпе кто-то прыснул, и Эдмунд напрягся. Он так сильно сжал древко алебарды, что костяшки его пальцев побелели. «Неважно», — ударил Фарли древком о землю, словно пытался заглушить возникший смех. «Оружие свое давай сюда». Я оглянулся. Публика не сводила с меня глаз и шепталась. Из обрывков доносящихся фраз понял, что уже пошли слухи, якобы я не смог бы победить барона, потому как слишком слабый, трусливый и больной. Но поддерживали разговор в этом русле далеко не все. Взглянул духовным зрением на графа и судью. Обычные люди, ни маги, ни колдуны. «Хорошо, подыграю вам немного». Я уже было вытащил клинок из ножен полностью, однако в последний момент замер. «Как-то это все, что-то здесь не так, минуточку». Я вернул меч на место и посмотрел на Ланкастера и Фарлея. «А кто у нас здесь судья? Неужели граф Фарли тоже имеет столь ответственный статус?» Моя дерзость вызвала отклик в толпе. Несколько человек даже заговорили громче, а кто-то выкрикнул: «Да что это за цирк маркиз выиграл? Первый раз вижу, чтобы разбирались после поединка». «Точно», — поддержал другой. «Нужно было этим заниматься сначала». И повисла неловкая тишина, и я кожей ощутил, как нарастает напряжение. Эдмунд сверлил меня взглядом, но публику уже было не остановить. «Я тебе сказал», — резко начал граф, но я перебил. «А у нас что, теперь лишь одного участника проверяют?» Я слегка наклонил голову, будто искренне не понимал, что происходит. «Как-то странно выходит. Разве уважаемый и справедливый судья Ланкастер не должен проверить и клинок барона Вантона?» «Правильно, почему не проверяют обоих?» — раздался крик из толпы. «Да, что за дела?» — гаркнул кто-то еще, и вскоре поднялся шум, поддерживающий мое возмущение. Аякс учил меня работать с людьми. Ну как учил? Когда я только начинал охоту на магов в попытке избавиться от метки смерти, приходилось работать в группах. Засранец Войт специально вначале не назначал главных, чтобы каждый смог себя проявить. И народец был такой, что каждый мнил себя круче остальных. Если бы я не мог отстоять свое мнение или взять на себя лидерство, то многие погибли бы. Толпа становилась все более возбужденной, возмущенный гомон усиливался с каждым мгновением. «Я проверю», — начал было Ланкастер, но тут граф Фарли резко положил руку ему на плечо и устремил глаза на мой трофейный меч. «Что ж, становится интереснее. Неужто он дал Гектору этот меч?» В этот момент из толпы вышел мужчина лет 40. Темный плащ из тонкой шерсти, блестящие черные перчатки. Из-за толпы с моей позиции лицо разглядеть не смог, лишь поседевшие волосы видны были. Держался уверенно, спина прямая, движения выверенные. «Ланкастер», — сказал он спокойно твердым тоном, не терпящим возражений, — «если уж ты вмешиваешься, делай все по правилам, не зли публику». Толпа притихла, все обратили внимание на нового участника сцены. Граф напрягся еще сильнее, что было видно по его поджатым губам. «А дядька-то непростой. Кто это?» «Да, милорд», — поклонился судья, подрагивая, и публика снова завелась. «Давай проверяй всех, а то нечестно. Хватит тянуть время». Их выкрики усиливались с каждой секундой. Все больше людей поддерживали мою позицию. Даже воздух начал дрожать, словно вот-вот грянет гром. Граф сверлил глазами то судью, то мужчину в плаще. А те, кто меня задержал, вообще пятились назад. И мои губы растянулись в ехидной улыбке. «Что, крысы бегут с корабля? Ну куда же вы? Вам же так были нужны ваши деньги». Судья стоял, словно парализованный, под недовольными выкриками. Его глаза метались между мной, Фарлием и мужчиной в плаще. Вскоре толпа стала успокаиваться. Воцарилась давящая тишина. Под пристальными взглядами зрителей судья начал потеть. «Ну же, Ланкастер!» — раздался неожиданно выкрик из зоны аристократов, и судья вздрогнул. «Мы ждем». Публика больше не давала им шансов уклониться. «Да-да», — кивнул он, посмотрел на графа беспомощным взглядом и перевел глаза на меня. «Думаю, стоит начать с колец барона Вантона», — кивнул я в сторону стоящего на коленях Гектора. «Смотрю, огоньки злобы в глазах мелькают. Наверняка обиду затаил. Не удивлюсь, если так, после такого-то унижения. И еще с такой надеждой на графа смотрит. Неужели, Вантон, дружок Фарлея?» Прислушался к тихим разговорам в толпе, и потому, что смог разобрать, сложил пазл. Вот как граф возился со своим противником, пока я дрался с бароном. А когда ему сообщили о моей победе, то сразу же закончил дуэль, убив оппонента, и пришел сюда. Судья направился к Гектору. Мужчина старался выглядеть спокойным, но у него плохо получалось скрыть напряженность. Опущенные плечи слегка дрожали, глаза смотрели под ноги. «Ох и попал ты, Ланкастер!» Подойдя к барону, судья глубоко вздохнул и достал из кармана небольшой серебряный артефакт, похожий на зеркальце. И я ощутил напряженные взгляды толпы, что притихло в ожидании результатов проверки. Стоило Ланкастеру поднести артефакт к рукам Гектора, как тот вспыхнул ярко-синим светом. Люди зашептали. «Артефакты», — сказал судья. Его слова подхватил ветер и разнес по арене, отчего разговоры стали только активнее. Я повернулся к графу и кивнул с легкой улыбкой, отчего тот сжал древко алебарды так, что мне показалось, будто он его сейчас переломит. Еле сдержал ехидную ухмылку в узде, что порывалось вырваться на свободу. Впрочем, об отношениях с этим парнем толку переживать нет. Он и так хочет меня вызвать на поединок. А вот с репутацией Элорика, то есть моей, еще работать и работать. Так что не стоит лишний раз корчить из себя засранца. Судья снял с Вантона два кольца, и барон принялся что-то говорить Ланкастеру, чуть ли не рыдая и размахивая руками. Но мужчина был непреклонен. Он молча развернулся и побрел ко мне. Взгляд его потускнел, а плечи словно придавило невидимым грузом. На него было больно смотреть, он явно не ожидал такого развития событий. Барон использовал, начал Ланкастер с тяжелым вздохом. «Подождите», — перебил я с легкой улыбкой. «Давайте проверим его меч, хоть он теперь мой». Судья вздохнул и нехотя поднес артефакт к моему трофею. На этот раз зеркальце засветилось слабым зеленым светом, и толпа зашумела. Возмущенные выкрики начали прорываться из разных концов секции. Так это его меч был зачарован. А вы хотели обвинить маркиза. Какой позор, жулики. Гул толпы усиливался. Гнев и раздражение, вызванные несправедливостью, поднимались в людях, как лава вулкана, что вот-вот взорвется. Теперь мой, сказал я и протянул свой меч для проверки. На артефакте появилось слабенькое синее свечение, едва заметное. У маркиза один артефакт и тот слабый. Снова выкрикнул кто-то из толпы с издевкой. А вы тут хотели обвинить его. Гнать Ланкастера за шею. Судья побледнел. Пот ручьями стекал по его лбу, пока он хлопал губами, чтобы что-то ответить. «Ланкастер», — произнес тихий, но властный голос из толпы. «Я разочарован. Ты решил подзаработать?» «Я», — судья побледнел еще больше, отчего стал похож на призрака. «Нет, милорд, что вы?» «Конечно, нет. Я поговорю с лордом Филиппом», — спокойно продолжил незнакомец. «И отдай кольца маркизу. Он выиграл. И тереть они его. Глупо было приходить на дуэль с артефактами, которые боишься потерять». «Да, милорд», — дрожащим голосом отозвался судья. Он поклонился мне, протягивая железные кольца Гектора. Чувство азарта овладело мной на долю секунды и сменилось тихим, но сладким ликованием. Я даже не планировал получить такой подарок. Три артефакта. Удача сегодня на моей стороне. Толпа начала понемногу расходиться, обсуждая увиденное. Гектор молча стоял на коленях, потупив голову, и дрожал. Гордость юного мечника обратилась пылью. Граф сжимал алебарду, продолжая сверлить меня взглядом, полным ненависти. Я уже было направился к выходу, но замер, когда на плечо легла рука, и настолько тяжелая, что в силе ее владельца сомневаться не приходится.